Значит, Бытие, 14 глава. Сегодня мы продолжаем смотреть на историю Авраама, которая называется, как мы знаем, в Новом Завете «Отец всех верующих», или тоже перефразируется «Отец веры». Мы уже видели начало истории Авраама и того, как Господь призвал его уже начинать это путешествие верой своей. Мы уже очень четко видели в этой книге пока, что у Авраама, точно так же, как у каждого из нас, это процесс. Это процесс, где Господь, конечно, призывает нас. Вот в нашем случае, в Новом Завете, под Новым Заветом, это путешествие, можно сказать, начинается с того момента, когда мы принимаем Христа в свое сердце. Это первый шаг веры. И, конечно, можно сказать, что все христианское хождение, вся христианская жизнь, в принципе, в сути заключается в том, чтобы учиться больше и больше доверяться Господу, больше и больше просто сближаться с Ним в этом плане. Поэтому в жизни Авраама, как отца веры, мы уже видели это призвание Господа к нему в 12 главе. Но недолго после этого первого шага мы читали о том, что он сделал ошибку. Был голодомор в земле Ханаанской, куда Господь его призвал. И написано, что вместо того, чтобы доверяться Господу, доверяться, что Бог обеспечит в это время, Авраам отправился в Египет. И мы знаем, что он там пытался выживать обманами. И в конечном итоге его выгнали оттуда, обратно в Ханаанскую землю. Мы видели на прошлой неделе, что он вернулся туда. Ханаанская земля, конечно, как мы сегодня понимаем это название, это Израиль, сегодняшний Израиль. И мы читали о том, что Ханаанская земля, обетованная эта земля, была слишком маленькая для Авраама и Лота вместе. Лот, мы знаем, был племянник Авраама, он до этого времени путешествовал вместе с Авраамом. И что у Авраама, что у Лота очень много скота, очень много животных и так далее. И написано, что земля была непоместительна, то есть они не помещались вместе в этой ханаанской земле. Поэтому мы видели, как Авраам, он разбирался с этой ситуацией, с этой проблемой. Мы видели в том, как он подходил к этой проблеме, пример, что с одной стороны он относился к Лоту в смирении, миротворно, можно сказать. Он уступал Лоту, мы видели, как он сказал, если ты хочешь идти налево, я пойду направо, если ты хочешь идти направо, я пойду налево. То есть он уступал другому. Но с другой стороны тоже мы видели, что Авраам довольно прямо, довольно решительно, не откладывая на потом, разобрался с этой ситуацией. И мы говорили о том, как вот все мы, как люди, обычно каждый человек имеет какую-то сторону, в которую он чаще всего падает. Или вот эта как бы решительность там не откладывать, прямота, или вот это уступать, быть миротворным и так далее. И мы говорили о том, что мудрость и зрелость заключаются в том, чтобы научиться балансу, научиться, как держать и ту сторону, и другую в балансе друг с другом, в гармонии. Вот, поэтому написано, что Лот, он посмотрел, и написано, видел равнину Содомскую, что в это время было очень зеленое, написано, как рай Божий. То есть много зелени, много там, наверное, фруктов и так далее. Сегодня, при том, это место, где был Содом, можно сказать, на юге сегодняшней Иордании, точнее, многие ученые считают, что Содом теперь находится под водой в Мертвом море. Если знаете, где Мертвое море, есть как бы такая отделенная южная часть, где глубина всего лишь где-то 3 метра. Вот. То там это говорит о том, что раньше была большая равнина на этом месте, которая просто после какого-то времени потопилась, и теперь там есть Мертвое море. Но многие считают, что именно вот эта Содомская равнина, именно там, под южной частью Мертвого моря. Мы посмотрим на это уже сегодня в 14 главе. Но Лот пошел туда, в эту сторону. К сожалению, он принял свое решение не на основании Господа, но на основании прибыли, на основании своей плоти. Однако Авраам остался там же, в Ханаанской земле. И Бог, мы видели, повторяет Аврааму свое обещание, что «я даю тебе и потомству твоему всю эту землю». Так что давайте теперь продолжим. Посмотрим, что следующее происходит в жизни Авраама. В 14 главе Бытия, с 1 стиха. «И было в дни Амрафела, царя Синарского, Ариоха, царя Элосарского, Кедарламера, царя Эламского, и Фидала, царя Гаимского. Пошли они войною против Беры, царя Содомского, против Бирши, царя Гоморского, Шинава, царя Адмы, Шимевера, царя Севаимского, и против царя Белой, которая есть Сигор. Все сие соединились в долине Сидим, где ныне море соленое, или что мы называем сегодня Мертвое море». 4 стих. 12 лет были они в порабощении у Кедарламера, а в 13 году возмутились. В 14 году пришел Кедарламер и цари, которые с ним, и поразили Рефаимов в Аштеров, Карнаиме, Зузимов в Гаме, Имимов в Шаве, Кирафиаме, и Хареев в горе их Сеире, до Эл-Фарана, что при пустыне. И, возвратившись оттуда, они пришли к источнику Мишпат, который есть Кадес, и поразили всю страну амаликитян и также амореев, живущих в Хацацон-Фамаре. И вышли царь Содомский, царь Гоморский, царь Адмы, царь Севаимский и царь Белый, который есть Сигор, и вступили в сражение с ними в долине Сидим. С Кедарламером, царем Эламским, Фидалом, царем Гаимским, Амрафелом, царем Цинаарским, Ариохом, царем Элосарским, четыре царя против пяти. В долине же Сидим было много смоляных ям, и цари Содомский и Гоморский, обратившись в бегство, упали в них, а остальные убежали в горы. Победители взяли все имущество Содома и Гоморы, и весь запас их, и ушли. И взяли Лота, племянника Авраама, жившего в Содоме, и имущество его, и ушли». Значит, 14 глава начинается с этой истории про войну в итоге девяти царей. Здесь две стороны немножко вот со всеми этими странными названиями, может быть, следить за всеми событиями. В общем, две стороны. На одной стороне четыре царя. К слову, они все потомки Сима. Если помните, мы говорили о том, что у Ноя были три сына, да, Хам, Сим и Иофет. Эти четыре царя, они все потомки Сима. Другие пять, они все потомки Хама. Эти четыре, значит, это Амрафел, царь, написано Цинара, или то, что мы понимаем как Вавилон. Он был царь Вавилона. Ариох, царь Элосара, Кедарламер, царь Элама, или то, что Элам мы понимаем сегодня как Персия, или более современно даже Иран, хорошо, из региона Ирана. И Фидал, царь Гаима. Гаим, скорее всего, говорится не про место, а про народ. Это был кочевой народ. Многие считают, может быть, они были родственные с хетами, которые жили в Древней Турции, в Анатолии, если знаете, где это. Значит, это одна сторона. Вторая сторона, пять царей. значит, Бера, который есть царь Содома, Бирша, который есть царь Гоморры, Шинав, который есть царь Адмы, Шемавер, который есть царь Севаима. И пятый безымянный царь, его имя не упоминается, только то, что он царь белый, Бела, которая здесь написано по-другому, называется Сигур. Это все города, которые вот именно в этом районе, в этом регионе, на южной части Мертвого моря. Сегодня, и мы читаем об этом в третьем стихе, написано, что все сии соединились в долине Сидим. Вот эта долина теперь наполнена водой в южной части Мертвого моря. И здесь уже написано, когда Моисей написал книгу Бытия, уже в его дни это было под водой. Значит, история, хотя со всеми этими названиями кажется очень сложно, на самом деле довольно простая. Пять царей, они в подчинении четырем царям, они им служат. После 12 лет надоедает пяти царям быть в подчинении четырем царям, и они, написано, взбунтовали. Они восстали против этих четырех царей, и те четыре царя приходят, чтобы наказывать этот бунт и воевать с этими пятью царями. И здесь, конечно, очень много археологических деталей, которые, в принципе, достаточно важны, потому что они доказывают, что все, что здесь написано, это не просто придуманные сказки, но это на самом деле места были такие же, имели такие названия. Поэтому, как бы, на ученом уровне это важные детали. Вот, чтобы понять историю, не настолько важно. Значит, эти четыре царя, они нападают на пяти царей и поразили их. Те, которые взбунтовали, они поражены теперь, значит. И они обратились в бегство, написано. Два царя, по крайней мере, упомянутые цари Содома и Гоморры, написано, были смоляные ямы в этой долине в то время, они упали в них. Что это именно значит? Ну, по крайней мере, не то, что они умерли, потому что только чуть-чуть позже мы увидим, что царь Гоморский еще жив. Поэтому, что значит, что они упали туда, не совсем ясно. Значит, как происходит при войне? Победители, эти четыре царя из потомства Сима, они берут себе добычу. Они берут, как здесь написано, все имущество этих городов, Содома, Гоморры и остальных городов окружающих. И вместе посередине этой добычи находится один племянник Авраамов, Лот. Они тоже взяли в плен Лота, племянника Авраама. Потому что в это время написано, Лот уже жил в городе Содоме. Помните, мы видели в 13 главе на прошлой неделе, что Лот сначала, он только поставил свою там палатку, свой шатер вблизи от Содома. То есть он не жил в самом городе. И даже в 13 главе мы читали, что жители этого города были весьма злые, весьма грешны перед Господом. Но вопреки этому Лот решил идти туда, потому что было прибыльно. Для него важнее было богатство, чем Господь. И теперь он, как происходит с грехом, он уже втянулся в сам город, не просто рядом находится. И он оказывается в пледу из-за своего решения. Мы увидим потом, и можно было бы подумать, когда мы читаем эту историю, что, ну, наверное, после пленения Лот врубился, он понял, что, да, не стоило переехать сюда, в город жить. Но мы увидим в 19 главе, что он опять будет находиться в городе Содоме, теперь уже как правитель города, как один из правителей города. Вот. Поэтому Господь многомилостив, он долготерпелив. Он дает Лоту, это, можно сказать, даже в каком-то плане предупреждение. К сожалению, Лот не слушает, он не обращает внимания на это предупреждение. Но именно здесь находится связь с Авраамом. Да? То есть можно Если только по 11 стих прочитать, можно подумать вообще, почему эта история заключается посередине истории Авраама. Да, потому что они взяли в плен его племянник Лота. И теперь давайте прочитаем, что Авраам с этим делает. Значит, с 13 стиха, 14 главы Бытия. «И пришел один из уцелевших и известил Авраама, еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре, амарианина, брата Эшколу и брата Анеру, которые были союзники Авраамовы. Авраам, услышав, что сродник, родственник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей до Дана. И, разделившись, напал на них ночью, сам и рабы его, и поразил их. И преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество и Лота, сродника его, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедаломера, и царей, бывших с ним, царь Содомский, вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская». И здесь мы сделаем паузу. Значит, один из воинов, который уцелел после этой битвы между девятью царями, про которые мы читали только что, написано, он приходит к Аврааму, еврею. И, к слову, это первый раз в Библии, где используется это название «еврей». То есть уже в этот момент Авраам считается как, можно сказать, основатель нового народа, хотя у него своего потомства даже нет, но это по обещанию Божьему. Значит, он приходит к Аврааму, еврею, и когда Авраам узнает, что взяли в плен его племянника эти четыре царя, то написано, он собирает своих рабов, 318 их в точной численности, чтобы идти и преследовать эти четырех царей и их воинов, и чтобы воевать с ними. Притом здесь написано, когда он вооружил своих рабов, это слово «рабы» подразумевает, что это были воины. То есть не просто рабы, которые никогда в своей жизни не держали меча, а именно тренированные воины, обученные, вот, именно к войне. Так что написано, Авраам, он собрал их, они были его слуги, вооружил их, и они пошли за четырьмя царями этими, и, конечно, за племянником Лотом. Значит, здесь мы уже видим пару важных деталей. Во-первых, можно обратить внимание на то, что Авраам начал войну. Здесь он узнал, что Лота, его племянника, взяли в плен, и Авраам, он вооружает своих слуг, он сам вооружается тоже, и он идет на войну. Он идет воевать с этими царями. Почему это важно? Потому что иногда бывает, что можно слышать, особенно на Западе, христиане, которые говорят, что человек верующий не должен ни в коем случае, без всяких исключений, не должен находиться на войне, он не должен воевать. Дело в том, что мы не видим такого примера в Библии, наоборот, мы видим, что Авраам здесь и в других местах тоже другие примеры, он пошел на войну. Библия говорит ясно о том, что мы должны, как верующие, искать как можно больше мира с другими людьми. Мы должны пытаться, мы должны стремиться к миру со всеми. Но тоже бывают случаи, как, например, когда взяли в плен твоего родственника, когда стоит воевать. Конечно, вот это понятие, что христианину совершенно нельзя ни в каких случаях воевать, скорее всего, это недавнее появление в 40-х годах, никакой христианин не думал бы, что нельзя воевать. Потому что, как мы все знаем из истории, в это время поднялся человек очень злой по имени Гитлер и пытался уничтожить и еврейский народ, и многие народы вообще-то. И все поняли, что воевать против такого, да, это, можно сказать, оправданно. Это даже нужно. Вот. То только теперь, как бы в самом конце 20 века и уже в начале 21-го, есть верующие, которые забыли или даже не жили в это время, про такие похожие события и говорят, что нельзя ни в каких случаях абсолютно воевать. Мы не видим такого примера в Писании. Но еще один момент здесь, и даже, я бы сказал, гораздо важнее. По крайней мере, для нашей ежедневной жизни. Когда Авраам слышит о пленении своего племянника, какова его реакция? Он не говорит, ну, это его вина. Да? Сам он был достаточно тупой, чтобы переехать в Содом. Да? Если бы он не променял Бога на богатство, он бы не оказался в такой ситуации. Да? Его бы не взяли в плен. Если бы он не жил ради денег, а ради Бога, он был бы сейчас в безопасности. Поэтому он сам вляпался в это, пусть он сам теперь выберется. Авраам ничего похожего, ничего подобного не говорит. Это не отношение сердца Авраама, однако слишком часто, к сожалению, это наше отношение. Авраам, здесь написано, намерен идти и помогать своему племяннику Лоту. Вопреки тому факту, что Лот попал из-за своей собственной глупости. Иногда, и даже как христиане, иногда особенно как христиане, мы можем начинать иметь такое самоправедное отношение сердца. Мы говорим, ну да, конечно, вот человек, который, допустим, страдает ради ошибок, ради грехов, ради глупостей других людей. Да, да, конечно, вот таких нам жалко. Да, таким, да, мы с удовольствием мы можем помогать. Но вот этот там, допустим, конченый наркоман, который валяется бомжом на улице, вот тот алкаш, который все продал, и теперь у него ни копейки нет, ни на хлеб. Ну, они оказались в этих ситуациях по своей собственной глупости, по своим собственным грехам. И иногда мы можем иметь такое отношение сердца, ну, сами они это сделали себе, пусть они сами выберутся. Пусть они сами разберутся с этим, это не моя проблема. А если бы какой-то там бедный ребеночек, да, ребенок тех же самых наркоманов, да, нам его жалко. Мы готовы от всего сердца помогать этому ребенку, но как же тем же самым наркоманам? Которые никто их не заставил, они там оказались по своей собственной глупости. Точно так же, как Лот оказался в плену из-за своей глупости, из-за своего греха даже. У Авраама не было такого отношения. Он был намерен помогать этому человеку, своему племяннику, даже хотя он оказался в беде из-за своей глупости. И мы должны понимать, друзья, что это то же самое сердце Иисуса по отношению к нам и каждому человеку. Если бы Иисус, представьте себе, если бы Иисус сказал, ну, я буду помогать всем тем, которые страдают из-за чужих грехов, которые из-за ошибок других людей страдают, я этим буду помогать. А все, кто страдает из-за своей собственной глупости, из-за своего собственного греха, ну, сами они пошли в это, теперь сами пусть выберутся. Если бы Иисус так сказал, то мы сейчас все горели в аду. Да. Иисус сказал в Нагорной проповеди, что Бог милостив, Он добр ко всем людям, и добрым, и злым. Он выливает свою милость на недостойных, и злых людей тоже. Не только на тех, которые, может быть, несправедливо страдают. если бы опять, если бы Бог не был таким, то мы бы все были потеряны, без надежды. И поэтому это дает нам причину, когда мы видим других людей, которые находятся в жутких ситуациях, но не из-за вины чужого, а из-за собственной вины, из-за собственного греха, тем не менее мы можем на них смотреть с милостью, со страданием, готовы помогать таким людям. Почему? Потому что мы понимаем, что мы такие же самые. Что если бы Господь не помогал нам, когда мы из-за своего греха попали, то нам был бы конец. Значит, Авраам, написано, он догнал этих четырех царей. Он разделил своих воинов в две части и напали на четырех царей ночью. У него такие умные тактики здесь. И, значит, когда он уже догнал этих царей, написано, он поразил их и преследовал их от Дана до Ховы, что по левую сторону Дамаска. Дан – это был город в северном Израиле, Дамаск – это столица сегодняшней Сирии. Вот, поэтому он достаточно долго преследовал этих четырех царей, даже после того, как он их поразил. И таким образом он взял обратно всю добычу, которую они забрали. Вот. И мы читаем, что он взял все имущество, конечно, самого Лота, ради которого он пошел на эту битву. И тоже взял обратно всех женщин, имеется в виду, которые были взяты в плен в городах Содома, Гоморры и окружающих городах. В общем, все. Все он забрал от этих четырех царей, он полностью их поразил. Теперь давайте дальше прочитаем. Еще раз, 17 стиха. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Царь Гоморский, который, как мы понимаем, он остался в живых, он слышит про поражение тех четырех царей. Он слышит, до него доходят слухи о том, что Авраам их поразил. И при том, что Авраам забрал всю эту добычу. Значит, этот царь Гоморский, он выходит навстречу Авраама и встречает его в долине Шаве, написано, что потом называлась Царская долина. Это долина, которая вот, лежит на восточной стороне сегодняшнего Иерусалима. Вот очень близко к Иерусалиме, к Иерусалиму. И тоже написано, появляется этот очень интересный и загадочный персонаж по имени Мелхиседек. Написано, что он царь Салимский. Салим – это был город, который потом известен всем нам как Иерусалим. Иерусалим раньше просто назывался Салим. Написано, что он царь Салима или Иерусалима. И тоже, что он священник Всевышнего Бога. Здесь, в 14 главе Бытия, это единственное появление этого персонажа. Мы больше про него не будем читать в книге Бытия. И хотя он только в одном маленьком месте появляется, тем не менее он является очень важным персонажем в Библии. Мы увидим, что вообще есть в 109-м псалме есть пророчество про Христа, которое касается тоже Мелхиседека. И в Новом Завете, в послании к евреям, которое состоит из всего лишь 13 глав,

соделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, опять, Иисус, говоря одновременно и про Иисуса, и про Мелхиседека, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа. И Он, Иисус, совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило Сына навеки совершенного. Опять мы уже видим, что здесь больше истолкования, больше объяснения о Мелхиседеке, чем даже его собственная история там в 14 главе. Написано, Павел объясняет в послании к евреям, что значит, что Иисус Христос призван быть священником по чину Мелхиседека, можно сказать, по образцу Мелхиседека. Во-первых, в начале 7 главы здесь Павел объясняет, что имя, само имя Мелхиседек, еврейское имя, вообще-то на иврите, в переводе буквально переводится как «царь правды» или «царь праведности». Слово «царь» на еврейском «мелех» и «царь праведность» «цедек». То есть Мелхиседек вместе «царь праведности». Тоже написано, он называется «царь Салима». «Салим» или с еврейским произношением «шалом». «Шалом» мы знаем, значит «мир» в переводе. Да, он есть «царь праведности» и «царь мира». Мелхиседек не только называется царь мира и царь праведности, тоже написано, он и при том царь Иерусалима, он есть тоже священник Всевышнего Бога. Потом в законе Моисеевом мы будем читать потом в других книгах закона, было строго запрещено, чтобы какой-либо человек в Израиле одновременно занимал пост и священника, и царя. Есть история об одном царе, Озия его звали, который пытался быть одновременно и царем, и священником. Он вообще был царем очень долгое время, хороший царь, но потом он возгордился в конце своей жизни, и написано, он взял курение и вошел в храм, как будто он священник, и думал, что он может взять на себя эту честь. Сразу Господь поразил его проказой. Вот, и про это написано во второй книге Паралипоменона. Бог очень четко напомнил и ему, и народу, что быть одновременно царем и священником нельзя, не разрешается в законе. Притом это, наверное, показывает немудрость того, когда люди пытаются заниматься и в политической власти, и в какой-то власти церкви. Когда эти вещи смешиваются, как история сама нам показывает, всегда приходят дни хорошие. Да. Конечно, самый явный пример – это в Средневековье, в католической церкви. В общем, там большая беда, можете взять записи из книги Откровений и слушать про это. Но Мелхиседек, написано, был одновременно и царем самого Иерусалима, и священником. И при том, насколько мы понимаем, единственным священником в это время. Пока еще не было никаких потомков Авраама, значит, не было левитов, не было тех священников еще. Кроме Мелхиседека, единственный человек во всей Библии, которому разрешается быть одновременно царем и священником, это Иисус, Иисус Христос. Именно поэтому написано, что он призван быть священником по чину или по образцу Мелхиседека. И вот здесь, где говорится в 7 главе Евреям про колено Иудина и так далее, это все подчеркивается. Тоже написано про этого Мелхиседека, Павел выясняет в 3 стихе 7 главы, что он был без начала дней, без конца жизни, написано. Без отца, без матери, без родословия. И в 7 главе Евреям Павел объясняет, что Христос, точно так же, как Мелхиседек, он является первосвященником по своей непрекращающейся жизни, по своей вечной жизни. Да? И он не должен быть заменен, потому что он всегда живет, написано, чтобы ходатайствовать за нас. Кто этот человек? Что это за Мелхиседек? Очень интересный, очень уникальный. Скорее всего, как мы понимаем здесь из 7 главы, это то, что называется христофания, или явление Иисуса Христа до своего воплощения. Даже есть еще один намек, написано там в Бытие, Павел не повторяет здесь в послании к Евреям, но написано, что он вынес Аврааму что? Хлеб и вино. Элементы причастия. Конечно, Иисус потом своим ученикам дал хлеб и вино. Скорее всего, этот Мелхиседек и есть Господь, есть Христос, который явился таким образом Аврааму. Вот. Возможно, это просто вот каким-то образом все как бы продумано, чтобы быть прообразом Христа. Но, скорее всего, это именно вот само явление Христа до своего воплощения. Мы увидим тоже потом еще раз в Бытие и еще в других книгах Ветхого Завета, что время от времени сам Иисус Христос появляется. Вот. Обычно всегда это быстро, всегда ненадолго, но Он появляется людям до своего воплощения. Вот. Здесь первый случай такой. Он благословляет Авраама, он дает ему хлеб, да, и вино, опять говоря, конечно, о плоти и крови, через которые мы имеем доступ к Богу в Новом Завете, да, через которые мы получаем Божье благословение теперь. Павел и, в принципе, как бы суть вот этого объяснения в 7 главе Евреям, почему Павел все это объясняет так тщательно, что закон Моисеевый недостаточен. Недостаточен, чтобы восстановить, чтобы примирить человека с Богом. И что Господь, даже после того, как уже существуют левиты, да, израильские священники, как мы их понимаем и знаем, там Аарон самый первый. После этого, намного позже даже, через Давида, через царя Давида, Бог дает это пророчество, он дает это обещание, что он воздвигнет иного священника по чину Мелхиседека, говоря, как мы здесь читаем, про Иисуса Христа. Что будет вместе с этим, тоже Павел здесь делает такое интересное утверждение, что вместе с новым священством должно быть и перемена закона. Что теперь во Христе не только новый посредник, а мы уже не приходим в Иерусалим, чтобы предложить какие-то жертвы на жертвеннике. Да? Мы имеем доступ к Богу везде из-за священства Иисуса Христа. И тоже вместе с этим есть смена закона. Есть теперь новый закон. Мы уже как христиане не обязаны соблюдать Моисеевый закон. Теперь, как написано в послании к римлянам, мы соблюдаем закон Христа, закон Духа. То есть закон любви, как Иисус объяснил своим ученикам. Иисус теперь по силе своей вечной жизни, по силе того, что Он не умирает, Он однажды предложил Себя в жертву, здесь написано. И именно из-за этого, опять Павел здесь подытоживает в 25 стихе 7 главы Евреям, он говорит, посему и может, говоря об Иисусе, Иисус может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Точно так же, как здесь Мелхиседек выходит, чтобы благословить Авраама, чтобы участвовать вместе с ним в причастии, да, с хлебом и вином. Точно так же Христос, как наш первосвященник, предлагает нам эту близость, это общение с собой и с Богом через свою плоть и кровь. Тоже Он дает нам новый закон, закон любви, а не буквы, не Моисеевый закон. Мы здесь остановимся, мы не закончим сегодня 14 главу Бытия, потому что настолько же важно, как видит, кто такой Мелхиседек, тоже это видит реакцию Авраама на Мелхиседека, как он потом отвечает на то, что Мелхиседек делает, и как это влияет на его отношения с другими людьми, в особенности на его отношения с царем Содомским. Поэтому мы в следующий раз закончим 14 главу Бытия. Сегодня мы тут закончим. Давайте помолимся. Господь Иисус, мы славим Тебя. Боже, что действительно, Господь, Ты есть наш первосвященник. Боже, Ты есть один-единственный посредник, Боже, между нами и Богом. Господи, что мы можем к Тебе приходить теперь, Боже, не только в Иерусалиме, не только с какими-то животными, Господи. Боже, но уповая на Твою жертву, Господь, на Твою кровь и тело, которые были предложены в жертву за нас, Господи, мы можем во всяком месте, во всякое время, Господи, приходить к Тебе. Боже, наслаждаться общением с Тобой. Боже, спасибо, что Ты открыл нам этот путь. Господи, мы просим, чтобы действительно Ты дал нам, Господь, видеть, насколько велика Твоя милость к нам. Боже, чтобы мы не имели самоправедные сердца. Боже, чтобы мы не судили других, а могли иметь просто сострадание к ним. Боже, видя, что они в такой же ситуации, в таком же положении, как и мы, были без Тебя. Спасибо Тебе, Иисус.